Глава 31. О том, как все кричали «право руля» и «лево руля». «Корабль!» – воскликнул пират, увидев кораблик под названием «Прутик». «Настоящий корабль! Чей корабль? Захватить! На абордаж! В атаку! За мной! Ура!» Но сам почему-то стоял на месте, не двигаясь. «Вокруг было столько народу! Столько мальчишек! Даже несколько милиционеров!» Верная клякса тянула поводок, за который придерживал ее переодетый шпион. «Понятно», — сказал Дырка. «Этот кораблик нарисовал подлый карандашишка, и на корабле сейчас никого нет. Как бы нам туда забраться?» «Смотрите, смотрите! Вон идет капитан корабля!» — закричали мальчишки, увидев пирата в полосатой тельняшке. «Да-да, я капитан! Это я капитан!» — обрадовался пират. «А ну, давай мне дорогу! Я капитан!» Разбойники по трапу сбежали на корабль. «Ура!» — гаркнул пират. «Корабль! Мой корабль! Ура! Вира! Карамба!» — выкрикивал пират непонятные слова. Каждый настоящий морской разбойник всегда выкрикивает на корабле непонятные слова, иначе какой же это морской разбойник? «Лево руля! Право руля!» — кричал пират. «Карамба! Вира! Касторка! Право руля! Лево руля! Лево руля!» — повторили восторженные мальчишки. «Ура!» — голосил пират. «Ура!» — подхватили все окрестные мальчишки. «Лево руля! Полный вперед!» «Кто командует?» — опомнился пират. Он посмотрел на мальчишек и замахал руками. «Разойдись, народ! Нечего глазеть! Кыш!» «В самом деле, граждане, — сказали милиционеры, — не мешайте людям работать». Взрослые пошли по своим делам, а мальчишек увели прибежавшие сюда мамы и папы. «Девчонок берут на корабль, а нас не берут!» — шумели мальчишки, показывая пальцами на переодетого шпиона. Когда набережная опустела, морские разбойники подняли на корме пиратский флаг с косточками. Всем разбойникам нравится такой флаг. Мохнатой кляксе понравились белые косточки. «Мы разбойнички, душегубчики, чики-брики, карамба, компас!» Это капитан Буль-Буль запел от радости пиратскую песню. Пираты всегда поют пиратские песни, а капитан Буль-Буль – настоящий пират. «Если к нам попадетесь, голубчики, будет жалко нам бедненьких вас!» Разбойник Дырка подхватил писклявым голосом. «Ой, как жалко нам бедненьких вас!» Буль-Буль воинственно махнул рыжей бородой. «Мы разбойники, мы грабители, нет на свете пиратов лютей. Уважаемые родители, прячьте, прячьте скорее детей!» Пели очень довольные разбойники, а капитан Буль-Буль пропел еще такой совсем непонятный припев. «Хрунделяк и панделяк, брунделяк и хрунделяк!» Наверное, для того, чтобы все вокруг очень испугались. Разбойники думали, что после такой разудалой песни вряд ли кто-нибудь осмелится подойти к причалу, туда, где стоит парусный корабль. Но почему-то на берегу снова стали собираться мальчишки. Поэтому разбойникам ничего не оставалось делать, как убежать в каюту. Глава 32, в которой шпион идет по следу. В каюте корабля пираты собрались на военный совет. «Мы не можем плыть в океан, пока не сцапаем карандашишку. Я никуда не поеду, пока не сверну голову железному чучелу Самоделкину. Поймать, схватить, развинтить!» Так разговаривали между собой разбойники. «Слушай, Дырка, — сказал пират, — если ты знаменитый шпион, ты будешь выслеживать, а ты, клякса, будешь вынюхивать, а я буду хватать, хватать и грабить». Разбойники с кляксой вышли на берег. Клякса побежала вперед, обнюхивая мостовую. Потом остановилась рядом с урной для мусора, начала кружиться на месте. «Понятно», — сказал шпион. «Они стояли тут». Он вынул из кармана увеличительное стекло и стал внимательно разглядывать мостовую. «Они разговаривали с кем-то», — сообщил Дырка. «Я вижу следы ботинок 45-го размера. Следы мокрые. Рядом пепел. Табачный пепел». Шпион поглядел в урну для мусора, перевернул ее. На мостовую полетел один единственный окурок. Шпион схватил его, стал разглядывать через увеличительное стекло. «Ботинки 45-го размера. Курили папиросы морские». «Не может быть! Неужели тут был настоящий моряк?» — спросил пират. «Вперед!» — сказал шпион. Клякса нетерпеливо натянула поводок. Они бежали к большой полотняной палатке, раскинутой на берегу реки. В палатке стояли белые столики, звучала тихая музыка. Из палатки на всю набережную плыл необыкновенный, вкусный, как жареная колбаса, приятный аромат. В палатке никого не было. Разбойники, облизываясь, оглядываясь, вошли внутрь. Клякса потянула за угол и закружила вокруг пустого стола. «Они тут обедали», — догадался шпион. «А что ели?» — облизнулся голодный пират. «Какой обед?» Шпион залез под стол, но нигде не нашел никаких следов от обеда. «Странно», — сказал он, крутя носом. «Ничего нигде не валяется, ни крошки, ни корочки, никаких объедков. Даже не могу сказать, какой обед они ели». «Гав, гав!» — пролаяла Клякса, нюхая воздух. «Мясные котлеты, кефир, яичницу!» — хотела сказать она. Но пират больше не думал про карандаша и Самоделкина. Капитан Буль-Буль жадно смотрел на другой столик. На нем сияли тарелки с белым и черным хлебом. Стояли горящие кастрюльки с мясными жареными котлетами, куриными бедрышками, с печеным картофелем, с горячим душистым супом, холодные кастрюльки с вишневым компотом и с клюквенным киселем. Сбоку лежала нарядная салфетка с вышитой надписью. «Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста, как у себя дома. Наливайте сами горячий суп, выбирайте второе, берите все, что вам понравится. Деньги за обед положите в синюю коробку. Грязную посуду, если вам не трудно, поставьте в шкаф, который стоит рядом с умывальником. Шкаф сам вымоет посуду. Будьте здоровы!» Разбойники набросились на еду. Они моментально проглотили все, что можно было проглотить, швырнули под стол куриные косточки, объеденные корки, напоследок вытерли о скатерть, испачканные клюквенным киселем, руки, а шпион показал кукиш синей коробки. Они бежали от палатки, сломя голову. Пират и шпион оглядывались назад, а сытая клякса тянула их вперед и вперед по следам карандаша и Самоделкина. «Тяф, тяф! За мной!» — хотела сказать она.